Упражнение шестое. Представьте себе, что вас зовут Анна Новак. Представьтесь, скажите, как вас зовут, из какого вы города, кто вы по национальности и чем занимаетесь. Hello, my name's Anna Nova. I'm from Prague. I'm Czech. I'm a teacher.